дал нам Господь по благости Своей, незаслуженно с нашей стороны, видеть солнце и свет солнечный, и наслаждаться им, даст насладиться и своим неприступным светом. Свет солнечный да будет тебе в том залогом, но особенно свет тихий, святые славы Отца Небесного, Сын Его Единородный, данный нам, и Дух Любви, данный в сердца наши.